А собака все выла и выла, и городское эхо помогало ей. Добрынин посмотрел вверх на небо. Там были и звезды, и луна. Такие же звезды, какие светили по ночам с неба, раскинувшегося над Крошкиным. И точно такая же луна там на небе висела. Вскоре прозвучал выстрел, и вой затих. Добрынин испуганно поднялся, посмотрел по сторонам. Какой-то еще звук доносился из недр городка. Это ездило по темным безлюдным улицам патрульные машины. На следующий день Добрынину и Воплахову работалось легко и приятно. Они между делом несколько раз вспомнили милую девушку Таню. А потом народный контролер поделился с помощником планами послать одну шинель товарищу Тверину. «Да, в Москве Димы суровые», — кивнул на этого Плахов и слегка побледнел, вспомнив столицу. «Так давай в один карман положим папиросы», — продолжал Добрынин, — «а во второй пачку печенья на посту. Он от печенья любит». «А где его взять?» «Ага», — усмехнулся Добрынин, — «я еще в Соликамск купил, в буфете». За обедом он поговорил с товарищем Сазоновой, аккуратной до строгости старушкой, работавшей раньше директором местной школы. Идею она поддержала, особенно когда услышала, что в Кремле плохо топит зимой, и у товарища Тверина шинель слишком большого размера. «Только обязательно напишите там обратный адрес наших мастерских», — сказала она. Вечером, выбрав шинель подобротней, Воплахов и Добрынин зашили в ее карманы папирос и пачку печенья, потом связали ее плотно, запаковали в серую бумагу и написали на пакете «Москва, Кремль, товарищу Тверину». Потом внизу под адресом провели черту и поставили штемпель с обратным адресом шинельных мастерских. Старичок-приемщик на почте крутил носом, пока ему не подсунули под самые толстолинзные очки, обозначенные на пакете адрес. Прочитав, он встрепенулся, стал извиняться и тоже засел за телефон, чтобы выяснить, как можно побыстрее эту посылку в Москву отправить. «Вы идите», — проговорил он мимо трубки Добрынину и Воплахову, — «вам завтра на работу, а я все сделаю, обещаю». Счастливые уркуемец и Добрынин вернулись в свой домик. Добрынин вместе со счастьем, ощутивший внезапно сильный прилив усталости, разулся и лег на свою кровать, лег на спину и тут же захрапел. Воплахов пронаблюдал это, словно какое-то чудо. Подошел на цыпочках к своей кровати, разделся и, придерживая руками край сетки под матрацем, чтобы не дребезжало, тоже лег. Он и не знал, ложась, что через несколько минут увидит замечательный сон про товарища Тверина. Ночью, когда Добрынин и Воплахов крепко спали, раздался негромкий, но настойчивый стук в окно. Добрынин поднялся, протер глаза, зажег свечу и, выйдя в коридор, открыл дверь на улицу. Перед ним стояли двое военных, солдат и офицер. Их лица были знакомы народному контролеру. Но голова после резкого пробуждения гудела, и соображать им было трудновато. Младший лейтенант, глядя на припухшего со сна Добрынина, улыбнулся. «Вы извините, что разбудили», — проговорил он. «Просто хотелось поделиться радостью. Полчаса назад пришло сообщение о победе». «О победе?» — переспросил Добрынин удивленно. «Значит, мы победили?» Улыбка появилась на его заспанном лице. «Неплохо было бы отметить», — снова заговорил офицер. И он поиграл зеленой флягой, которую держал в правой руке. Во фляге, переливаясь, забулькала жидкость. Минут через 10 они уж сидели за столом вместе с разбуженным Воплаховым. Кроме фляги и спирта, военные принесли полбуканки хлеба. Посредине стола горела свеча, и отражение огонька в оконном стекле как бы добавляло освещение. Разлили спирт по кружкам, нарезали хлеба. Добрынин добавил в солонку соли. «Ну, за победу!» — сказал младший лейтенант. «Выпили, доели хлебом с солью. Теперь начнется совсем другая жизнь, да, Солдаткин? Теперь у нас...» Младший лейтенант посмотрел на своего солдата-шофера. «Так точно!» — ответил солдат.